Грейтхаус залпом допил вино. «Ну, может, пожёстче стал», — признал он. «Но та же глиста, что была». «И мне всё ещё нужен телохранитель?» «Тебе нужен опекун. Узнай миссис Геральт, она бы...» Он замолчал и покачал головой. «Она бы что?» — спросил Мэтью. «Она бы сказала мне, что я полный идиот», — ответил Грейтхаус. «Но она бы знала, что в тебе не ошиблась. Лишь бы ты оставался живым, чтобы её инвестиции не пропали в ближайшие месяцы». Мэтью вспомнил, как миссис Геральт говорила ему, что работа решателя проблем означает умение быстро думать в опасных ситуациях, иногда держать в руках собственную жизнь, а иногда вручать её в чужие руки. Но решил Грейтхауза об этом не напоминать. «Кстати, об инвестициях», — сказал Грейтхауз. «Есть работа, которую ты можешь для меня сделать. Или, точнее, попытаться сделать. Ты знаешь, я тебе рассказывал о ситуации с принцессой Лилихорн, другими женщинами и доктором Мэлори. Ну так вот, из-за теперешних своих осложнений я какое-то время буду неработоспособен и был бы весьма тебе признателен, если бы ты взял дело себе. Вопрос в том, почему принцесса встречается с ним 3 раза в неделю и приходит домой раскрасневшийся в поту, как говорит Лилихорн. И еще 4 женщины — то же самое. И знаешь, что они говорят мужьям? Что это лечебная процедура. И больше не говорят ни слова, а принцесса Лилихорн угрожает прекратить выполнение супружеского долга, если Гарнер не оплатит счет Мэлори». «Хорошо, я спрошу доктора Мэлори». «Ошибка. Что он тебе скажет, если он их пялит у себя в задней комнате?» «Может, он их пялит в передней комнате?» «Ты не понял. Поговори с его женой и посмотри, не появится ли к нему подход. Если он играет на арфе любви с 5 женщинами 3 раза в неделю, она должна что-то знать». Он встал, опираясь на трость. «Мои заметки у меня на столе. Глянь на них завтра». «Так и сделаю». «Позавтракаем завтра у Салли Олмонд. Я думаю, туда должны привезти этих потрясающих острых колбас». «Я бы на это не рассчитывал. Да и в любом случае они не в моём вкусе», — ответил Мэтью. «Но позавтракать — это хорошо. Я угощаю». «Чудеса не прекращаются. В 7:30?» — он нахмурился. «Нет, лучше в 8:30. Последнее время у меня утро стали такими долгими». «В 8:30». «Договорились». Грейтхаус двинулся к выходу, но остановился, повернулся и встал над Мэтью. «Я слышал, что ты мне говорил про найденные деньги», — сказал он тихо. «80 фунтов в золотых монетах в шкатулке в имении Чеппелла. Ты их нашёл в своё личное время, и они твои, без вопросов. Я бы поступил точно так же. Но всё равно ты мне заплатишь всё, что должен, и завтра угощаешь завтраком. Слышишь?» «Слышу». «Ну, до завтра». Грейтхауз остановился у выхода, снял с крюка шерстяную шапку и завернулся в плащ. Потом вышел из галопа, направляясь домой. Через некоторое время Мэтью допил вино и решил, что ему пора. Он попрощался с друзьями, взял треуголку и тёплый серый плащ, завернулся, потому что ночь была прохладна. Вышел из галопа, но направился не на север, к своему жилью за домом Григсби, а на юг. Было у него одно дело. Письмо, лежащее в кармане, он выучил наизусть. Начиналось оно с даты и названия города. Бостон, 15 августа. А дальше следовал такой текст. «Дорогая миссис Так, прошу вас выполнить обычные приготовления, касающиеся некоего Мэтью Корбета из города Нью-Йорка в колонии Нью-Йорк. Да будет вам известно, что мистер Корбет проживает на Куин-стрит в... боюсь, это не шутка... в Молочной, находящейся за домом мистера Григсби, местного печатника. Да будет вам также известно, что профессор здесь недавно был после окончания неудачного проекта Чеппелла и что он вернется на остров в середине сентября. Профессор желает разрешения этого вопроса к последней неделе ноября, поскольку мистер Корбетт признан потенциальной опасностью. Как и всегда, мы преклоняемся перед вашим опытом в этих делах чести. И подпись. Сирки. Это письмо лежало в ларце миссис Так среди будничных деловых документов, таких как расчеты с агентами, доставляющими колбасы по заказу к Салли Олмонд в Нью-Йорке и в таверной гостинице Сквайра и Старое ведро в Филадельфии. А также, что интересно, в гостиницу под грушей в Хорнбеке на Филадельфийском Большаке. Агенты эти, которых посетил достойный и суровый констебль из Никольсберга, оказались местными жителями, которых наняла миссис. Они были поражены, что кто-то мог убить миссис так, как кочана, и сжечь ее усадьбу. Ну да, лихие сейчас времена, и да хранит Господь Никольсберг. И еще в ларце лежало с полдюжины белых карточек, такие же, как получил Мэтью во второй неделе сентября, только на этих не было кровавого отпечатка. Вот уж точно, дела чести. Он пытался в этом разобраться.